Глава 16. Пока добиралась на работу, все мысли крутились вокруг вчерашнего события. Да я не могла поверить, что разругалась с Сашей. Еще и выгнала его. В висках давило, в голове гудело, поэтому думать было сложно, а копаться в себе в очередной раз легко. Может, поспешила, но вот чего вчера завелась, а все Аполлон, чтоб ему икалось, и под жирком кубики спрятались. Вызверилась на парня своего. Надо было же успокоиться, потом поговорить. Да даже если и расставаться, то не вот так же, с таким скандалом. Можно было спокойно как-то. Вот вечно натворю в порыве, а потом только думаю. «Ты еще, дурочка, извинись давай», — высказался внутренний голос. «Да я бы извинилась, только вот сейчас уже смысла в этом нет. Да и в черный список Саша меня кинул. Ага, я проверила. Говорю же, дурочка». Так эмоции качались. Отдай и правильно, да идиотка, променять парня на непонятную работу. Поэтому в офис я шла, никого вокруг не замечая. И только когда вошла в здание, будто очнулась. Знаете, в романтических комедиях есть такой прием, когда героиня идет как бы медленно, и все резко замолкают и на нее оборачиваются. А потом начинают перешептываться, шушукаться, и взгляды такие, когда шокированные, когда презрительные или восхищенные. Так вот. Сейчас я себя такой героиней и почувствовала. Кажется, даже время замедлилось. Но мне так казалось, потому что каждый шаг давался с огромным трудом. Ноги переставляться вообще не хотели. Стоило меня заметить, как коллеги останавливались и замолкали. Но как только я проходила мимо, сразу начинались не очень тихие, но очень противные шушуканья. И все так на меня пялились, что у меня щеки заполыхали огнем. А еще очень хотелось осмотреть себя со всех сторон — вдруг где-то дырка, и я сверкаю трусами. Да вроде не должна. И вот это «привет», а потом «шу-шу-шу» сопровождало меня до кабинета. Еле сдержалась, чтобы не перейти на бег. Заскочив в кабинет, закрыла дверь и прижалась к ней спиной, прикрыв глаза. Фух. «Как ты могла?» Неприятный визг заставил скривиться. «Что я могла, Элин?» Я посмотрела на коллегу. Выглядит на высший бал. Вот уж кто мог бы быть помощницей самого биг-биг-босса. «Ты!» — Элина негодовала. Глаза метали молнии, и мой спиной мозг чуял, что нас хотят бить. «Тихушница чертова! Вчера с Воронцовым на его тачке укатила!» — прокричала Элина. «Эй, потише!» — шикнула на нее Вера. «Чего скандалишь?» «Мы на склад ездили», — ответила я, отлипая от двери и направляясь к своему столу. «Тебе и Алексей, и Михалыч подтвердят». «Ты себе невинную овцу не строй!» Элина была настроена на скандал. «В машине-то вы были вдвоем. Что, решила бедного сисадмина променять на богатенького? Тварь!» «Мы ездили на склад!» — отчеканила я. «А будешь орать на меня, жалобу напишу!» «И поэтому ты полезла обниматься?» — продолжала шипеть Элина. «Хитрая какая! Уронила и прилегла сверху!» «Ты чего несешь?» Терпеть эти грязные инсинуации я не была намерена. «Мы ездили по делам, а если у тебя мысли только в ту сторону, не надо их распространять на всех». «Чем только взяла?» Элина даже покраснела от злости. «Элька, все орешь!» В разгар скандала в кабинет вошла Ирина Витальевна. Вот как она знает, где что-то происходит. «Что у вас тут? Шкандаль?» «Ритка, давай швабру дам, ею знаешь, как отбиваться удобно». «Ирина Витальевна, чего вы все к нам таскаетесь?» Вызверилась на уборщицу Элина. «Да потому», — не смутилась та, «что у вас просто цирк, а билетов не надо. Ты на меня глазищами не хлопай, не сдует. Вот фуфырилась, а с молодым Ритка каталась». «Ирина Витальевна», — возмущенно воскликнула я. «Мы на склад ездили». «Ну так ездили же», — насмешливо произнесла она. «Вдвоем, на такой тачке». «Эх, Ритка, портишь, тебя портишь, а ты все не портишься, балбеска! Эх, будь я раза в два помоложе, не ушел бы молодой!» «Вспомнила бабка, как девкой была», — фыркнула Элина. «Ритка, а швабру возьми», — хохотнула Ирина Витальевна. «А лучше я тебя сопровождать буду, телохранительша, во!» Она подняла указательный палец вверх. «Так», — вмешалась Вера, — «тут Оксана в чате написала, что малой заболел, и она на удаленке сегодня». Просила не поубивать друг друга. «Черт!» — с чувством произнесла Лиза. «И правда, блин!» «Я могу тут у вас подежурить», — предложила Ирина Витальевна. «Так сказать, для порядку». «Без вас обойдемся», — опять огрызнулась Элина. «А ты, Ритка, стерва, могла бы и отказаться». «Я бы тоже не отказалась», — кокетливо произнесла Ирина Витальевна. «С таким мужиком, да на такой тачке! Что, Ритка, должность помощницы предложил? Ты только, дуреха, не отказывайся. Не нужен мужик, бери деньгами». «Уже все болтают, да?» — спросила я, падая в свое кресло. «Кости чище будут», — отмахнулась Ирина Витальевна. «Ты только это, молодого нам не угробь», — хихикнула она. «Ежели, как мужик, не интересует, помни о зарплате. Кстати, повысить-то обещал. Без повышения не соглашайся, на морду смазливую не ведись». «Вы уж определитесь», — развеселилась Вера, — «вестись или нет, а то сами себе противоречите». «Вовсе нет, Веруня». Ирина Витальевна, явно, чтобы позлить Илинку, оперлась о ее стол, чего та терпеть не могла. «Где ты противоречие нашла? Это смотря какая цель, понимаешь? Если с ветерком прокатиться...» Она лихо подмигнула. «То морда и тело, конечно, первое дело. А если пахать, то тут морда десятое дело, а главное — зарплата. И если даже тело в дело, то и тут сначала зарплата, а потом все 33 удовольствия. А то заездит за гроши и по телу, и по делу». Ну, Ирина Витальевна выдохнула. От такого заявления смущается даже Илинка. «А в чем я не права?» Игнорируя злое пыхтение Илины, наша уборщица продолжает опираться о ее стол. «Хочется бегать на побегушках за копейки? Пожалуйста. Ну, понятно, если бы это был способ охомутать молодого. Вон, как Элька наша!» Кивнула она на девушку. «Тогда зарплата не главное. Ну, у тебя Саша». «Нет у меня со вчера Саши», — подумала я. «Главное, не проболтаться об этом. Тогда точно кирпич на голову случайно упадет». «Поэтому выбивай зарплату», — решительно заявляет Ирина Витальевна. «Раз сам предложил, то торгуйся». Телефон мой жужжит и жужжит. Перевожу взгляд на него. Куча сообщений от девчонок, но на рабочем чате давно у Веды выключены. А вот на чате отдела нет. 5 минут, как рабочий день начался. Где все? Взгляд цепляется за сообщение от Оксаны. «Девчонки, нам сейчас головы оторвут». Отвлекаю их от спора и показываю пальцем на часы. «Из-за вас еще выговор влепят», — фыркает Элина. «Идите, займитесь своими обязанностями. Туалетную бумагу проверьте, что ли». «Элька, у злых раньше морщины появляются», — отмахивается от нее Ирина Витальевна. «Но вам и правда работать надо. Ритка, если что, отбивайся степлером. Он тяжелый». Ирина Витальевна подошла к зеркалу, поправила и так идеальную прическу и вышла из кабинета. Не удивлюсь, если позже вернется со шваброй. Блин, ну почему именно сегодня? Оксана дома. Мне прям страшно от того, какие взгляды на меня бросает Элина. Я даже монитор чуть сдвинула, чтобы прикрыться. Наконец Оксана призвала всех к порядку. У меня так вообще работа накопилась. Я же вчера прогуляла из-за Аполлона этого, чтобы ему парикмахер прическу испортил. Только я сосредоточилась на цифрах, а это было нелегко, потому что к нам без конца кто-то приходил. Как по внутренней сети пришло сообщение, да не абы от кого, а от Аполлона. Правда, в учетке он был записан как Андрей Воронцов, и фото стояло официальное. «Добрый день, Маргарита. Когда вы сможете подойти ко мне для продолжения вчерашнего разговора?» Спрашивал он официально вежливо, а я скрипнула зубами. «Никогда. Так хотелось написать. И вообще, я ухожу». Только вот вчера обстоятельства конкретно так изменились. И в следующем месяце я либо оплачу квартиру сама, либо надо искать другое место уже сейчас. Удобно было бы, конечно, жить с девчонками, только вот они как-то не жаждут съезжать от родителей. Кому-то из институтских обращаться неудобно, да и не знаю, кому можно позвонить. А жить с незнакомыми — не, я не смогу. Только если поискать комнату. «Взрослая жизнь, взрослые проблемы, а я хочу на ручки». «Рит, ты чего так тяжко вздыхаешь?» — спросила Лиза. «Проблемы?» «А то нет, я невесело усмехнулась. Я сейчас враг номер один для большей части девчонок». «Это у тебя жених есть?» — тоже вздохнула Лиза. «А то бы вообще беда». «Я совсем приуныла. Надо постоянно помнить, что жениха у меня нет, а для всех он есть, и не проболтаться». Но вот как оказалось, в моем положении могут быть и плюсы. «Привет, девчонки!» Сияя, как начищенный самовар, к нам вошла Лена. По виду сразу было понятно, она в стане невест. «Как дела?» Элина удостоила ее только гневного взгляда. Вера и Лиза ответили без особого энтузиазма. Да Лине их ответы и не нужны были. Спросила чисто формально, а шла уверенно к моему столу. «Рит, ты же помощница Аполлона?» — спросила, заставляя обратить на нее внимание. «Пока нет», — ответила я. «И, возможно, не буду». «Ой, да брось», — отмахнулась Лена. «Кто откажется от такой должности? Вот, это тебе». Положила на мой стол шоколадку. «Зачем?» — искренне удивилась я. «Ну как же?» — Лена заулыбалась еще шире. «При случае, может, замолвишь за меня словечко перед Аполлоном? Скажешь, где обедает, например?» Подмигнув ошалевшей мне, Лена удалилась. «Вот те раз!» — присвистнула Вера. «Илинка, а ты сразу чуть ли не с кулаками! Учись, как надо!» В кабинете было отчетливо слышно, как скрипнула зубами Элина. «А все, поезд ушел!» — хохотнула Лиза. «Зато нам можно больше не скидываться на вкусняшки. Растяжопками нас обеспечат!» Походу, всем вокруг весело, кроме меня. А у меня вот опять сообщение от Воронцова. «Маргарита, так вы сможете зайти?» Очень хотелось показать язык экрану. «Конечно, я зайду. Куда ж теперь я денусь?» Перед коллективом меня подставил. С парнем рассорил. Так пусть хоть деньгами компенсирует. Все-таки Ирина Витальевна очень умная женщина. «Извините, работы много. Если будет удобно, подойду через 10 минут», — напечатала я. «Давайте через полчасика тогда», — пришел лаконичный ответ. «Ну, пришлось соглашаться. Мне же лучше». Ведь часы показывают почти половину двенадцатого. Мой расчет был прост. На обед задерживать меня будет дурным тоном. Нет у нас важных переговоров. А значит, встреча будет короткой. Даже настроение поднялось. Быстренько добила накладные, отминусовала материалы и ровно без 5:12 вошла в кабинет к боссу, провожаемая самыми разнообразными взглядами. Но я шла с твердым намерением выбить себе либо приличную прибавку, либо отказаться от должности. Если вдобавок к склерозу еще и жадный, то пусть берет в помощницы любую из невест. Они будут и бесплатно, но крови попьют и нервов попортят знатно. И мне его даже жаль не будет.